Но разве плохо, когда люди любят друг друга? Так любить свою жену, чтобы суметь сказать дочерям, лучше бы вы умерли вместо нее. Ну, может, так оно и есть. И укатил в Уругвай, бросил нас на произвол судьбы. Я молча вытирал тарелки. Когда закончил, Мидория поставила всю посуду в буфет. «И что, от отца нет вестей?» — поинтересовался я. «Один раз прислала открытку в марте, но в ней ничего конкретного. Здесь жарко, или фрукты не такие вкусные, как я думал. Ну, в этом роде, чушь какая-то. На открытке чудовищный осел. Похоже, у него с головой не все в порядке. Даже не написал, встретился со своим другом или нет. В конце дописано: немного обустроюсь, приглашу к себе. И с тех пор тишина. Пытались писать ему сами, бесполезно». «А если отец позовет тебя к себе в Уругвай, поедешь?» «Пожалуй, да. Разве не интересно? А сестра ни за что не поедет. На дух не переносит грязные места и вещи. А там разве грязно? Не знаю, но она уверена. На дорогах ослиный навоз, вокруг которого роятся мухи. В туалете толком не течет вода, и кишат ящерицы и скорпионы. Наверное, в каком-нибудь фильме увидела. Сестра терпеть не может насекомых. Ей нравится кататься на машине с ревущим мотором где-нибудь вдоль пляжей Сёнан. А разве плохо, Уругвай? Почему бы не съездить? А кто сейчас занимается магазином?» «Сестра, нехотя. Родственник-сосед каждый день помогает развозить журналы. Когда есть время, я тоже не сижу, сложа руки. К тому же вести дела книжного магазина — не такой тяжкий труд. Как-то само собой получается. Перестанем справляться, свернем бизнес, а магазин продадим. Ты отца любишь?» «Не то чтобы очень», — покачала она головой. «Тогда почему готова поехать в Уругвай?» «Потому что доверяю». «Доверяешь?» «Да. Любить особо не люблю, но доверяю. Отцу. Человеку, который после смерти жены оставил и дом, и детей, и работу, и подался в Уругвай. Понимаешь?» Я вздохнул. «И понимаю, и не совсем». Мидори странно улыбнулась и слегка похлопала меня по спине. «Ладно, особой разницы нет», — сказала она. В воскресенье после обеда одно за другим произошло несколько событий. Странный день. Поблизости от дома Мидори вспыхнул пожар. И, поднявшись на чердак поглазеть на пламя, мы ни с того ни с сего поцеловались. Понимаю, что звучит нелепо, но все так и случилось на самом деле. После еды мы пили кофе, разговаривали об учебе, и тут послышался вой пожарной машины. Постепенно сирена стала громче, казалось, их уже несколько. Под окнами пробегали люди, кто-то кричал. Мидори ушла в другую комнату, открыла окно и посмотрела вниз на дорогу. Затем попросила немного подождать и куда-то исчезла. Я услышал, как она поднимается по лестнице. Я пил кофе дальше и думал, где находится Уругвай. Здесь Бразилия, там Венесуэла, где-то в том районе Колумбия. А где Уругвай, вспомнить так и не смог. Мидори тем временем спустилась и позвала меня наверх. Я поднялся за ней по крутой лестнице и оказался на просторном чердаке. Дом Мидори возвышался над соседними крышами, и с него открывался хороший вид. В трех-четырех крышах от нас клубился черный дым, и легкий ветерок сносил его к дороге. Пахло гарью. «Это дом Сакамото», — сказала Мидори, перевешиваясь через перила. «Они раньше торговали строительными инструментами, но сейчас магазин закрыт». Я тоже облокотился на перила, разглядывая пожар. Горевший дом стоял за трехэтажным строением, и всего, что там происходило, почти не было видно. Судя по всему, несколько пожарных машин тушили огонь. Дорожка к дому была такой узкой, что к нему могли подъехать лишь две машины, а остальные ждали своей очереди на проезжей части. Вокруг толпились зеваки. «Похоже, лучше собрать все ценное и двинуть отсюда, пока не поздно», — предложил я. «Ветер пока в другую сторону, однако в любую минуту может поменяться, а рядом заправка, я помогу тебе собраться». «У меня нет ценных вещей», — сказала Мидори. Ну, что-нибудь же есть. Банковские книжки, печати, документы. Деньги на первое время. Все нормально. Я не уйду. Даже если загорится дом? Да. И пусть даже я умру. Я посмотрел глазами Дори, она в мои. Я не мог понять, где в ее словах грань между правдой и шуткой. Я не отрывал взгляда от ее глаз, и мне постепенно стало все равно.